Я подхватил выпавший из своего контейнера ошейник и аккуратно потянул его из рюкзака. За что-то зацепился и случайно активировал. Послышались щелчки раскрытия телескопических сегментов, на которые тут же среагировал гибрид. Дернул мордой и зашипел, намереваясь меня цапнуть. Я выдернул руку и захлестнул еще не до конца собранный ошейник. Попал по шее и выпустил его из руки, считая щелчки. Щелк! Концы ошейника соединились и начали стягиваться, подстраиваясь под нужный размер. Раптор-гибрид поперхнулся, выдохнув новую порцию агрессивной среды, и захрипел. А потом приподнялся в воздухе, скривив морду, как повешенный, и начал сдавать назад, будто помимо ошейника его еще и невидимый поводок оттаскивал. Я отключил ручное управление и позволил системе завершить настройку контроля и взаимодействия. В общем, система запустила процесс дрессировки, но процесс шел очень медленно, видимо, первый раз. А я, наконец, смог осмотреться. Я лежал на каменной полянке, заросшей тонкими фиолетовыми иглами. За спиной начинался лабиринт, тянущийся до самой границы действия сканера. Впереди раскинулся широкий участок, почти свободный от камней и также теряющийся где-то очень далеко. Откуда-то сверху, из-под потолка, отражался слабый свет. Похоже, что прилетел я сюда не через нестабильный портал, а просто рухнул на дно разлома после взрыва. В принципе, не важно, как я сюда попал. Важно, что отсюда можно выбраться. Помимо окольцованного гибрида, в радиусе 100 метров светилось еще несколько маркеров. Вокруг что-то хрустело, шелестело и чавкало. В подземных тоннелях гудел ветер. Думаю, будь я здесь в своем человеческом теле, ощутил бы мощный сквозняк. В центре впадины было заметно холоднее, а вот у стен попадались небольшие участки, где было прямо жарко. Эти места система определила как аномальные. Интересно, хоть и не очень актуально. Я поставил закладки на карте, чтобы система фиксировала все подобные аномалии, и начал искать свою команду. Искорка, все это время прятавшаяся в гребне, сейчас кружила надо мной и следила за процессом перевоспитания гибрида. Покосившийся экшн-сканер все еще держался на плече, но заработал несколько мелких вмятин и полностью лишился краски на верхней грани. Практически настоящий GoPro экстремала-спелеолога, если, конечно, такие бывают. Сканер определил хомяка немного правее и выше. Дрон застрял на одном из карнизов. Судя по статусу состояния, там как минимум один перелом в зоне позвоночника. Такое обычно лечится несколькими кристаллами Скайкрафта. Надо только до него добраться. За пределами прорисованной карты находилась и Фруня со всем моим оборудованием. И если спот не менял свое местоположение, то выходила следующая картина. Взрыв в пещере с монолитами отбросил меня метров на 500 в сторону и на 1,5 километра вниз. При таком раскладе, конечно, странно, что я все еще в порядке. Наверное, сломанный портал все-таки сработал. Пусть неправильно, сломав собственную систему координат, но все же. Ну или я долго падал, скатываясь с уступа на уступ, успевая при этом подлечиться. «Доктор, вы здесь? Вы успели отследить, что с нами произошло?» — спросил я по рации, поморщившись от боли в груди, вызванной неловким движением. Уже включившийся экшн-сканер провел анализ и выдал справку касательно неизвестного сплава. Пустой, то есть не проводящий энергию, как переработанный Скайкрафт, Астериус и 3 неопределенных минерала. Ответа от Син-старшей не последовало, только скрипучее шипение. Плюс появились помехи на картинке, которую транслировал дрон. Зато пришло текстовое сообщение. «Алекс, экшн-сканер поврежден. Слышу тебя плохо, а ты меня, похоже, вообще нет. Запускаю процесс самодиагностики и восстановления. Лови координаты второго источника сигнала. Выбирайся оттуда. Удачи. По скриптум. Не отключай меня». Я ввел полученные данные в навигатор и стал изучать карту. Нужная точка была недалеко, всего каких-то 50 километров, и находилась на одной со мной линии. Считай, по дну разлома можно как по прямой добраться. Еще немного повозился с картой, изучая то, что было на пути. Прописал алгоритм действия для Фруни, конечную точку, условия отклонения от маршрута и ограничения, когда нужно отступить или обойти, а не ломиться вперед. Не знаю, что там встретится на пути у Спота, но чувство самосохранения ему прописал всеми доступными алгоритмами. Осталось только пальцы скрестить и через плечо поплевать, повышая шансы Спота на успех. Хотя он цепкий, должен пройти. Потом я выяснил, что лежа на спине, не очень удобно соскакивать с арматуры, пробившей грудь. На локтях тоже не приподняться, учитывая, что слушается только один. Покопавшись в настройках, я вернул часть навыков и активировал рой. Направил энергетическое облачко на осколок, торчащий из груди, и начал потихоньку его стачивать. Оставил чуть больше пары миллиметров, не рискуя подпускать рой к раскуроченной броне. Так уже лучше. Еще бы под спину что-нибудь подпихнуть, чтобы там корешок срезать. Лазерный луч бы справился, но это не тот инструмент, с которым можно работать на ощупь. Ладно, вздрогнули. Немного приподнялся на локте и толкнулся вперед, снимая себя с арматуры. Чуть не взвыл от резкой боли, передавшейся через синхронизацию, и перекатился на чистое пространство. Система тут же потребовала скайкрафтовую плату для регенерации. Я вынул несколько кристаллов, положил их на рану, а сам откинулся в кресле. До сих пор не понимаю, что за мазохисты придумали эти болевые эффекты в синхронизации. Если не вдаваться в сомнительную философию живого в рамках энергии мерзлоты, организма оригинала, то единственное объяснение — банальное чувство самосохранения. Чтобы оператор не поломал дорогой инструмент, чувствуя себя бессмертным и неуязвимым. Поглотил еще один пауэрбанк, отметив, что из дроида перестала вытекать энергия. Посмотрел на рану, которая почти затянулась, и попробовал встать. Тут же получил предупреждение от системы с рекомендациями поберечься и наглядной картинкой рентгеном внутренних модулей. Процесс восстановления должен был занять 40 минут. В это время я решил пересобрать то, что осталось от рюкзака. Регенерации его, конечно, не спасешь, но модульная система позволила мне собрать из его остатков некий аналог дейпака, куда я сложил образец фиолетовой стали, росшей прямо из скальной породы. Здесь ее было полно. От проросших осколков разной формы до едва заметных вкраплений, отсвечивающих на стенах. Если Николаич разберется, как с этим работать, то все эти жилы могут стать поистине золотыми. О процессе добычи со дна разлома я решил пока не думать. Вместо этого пошел знакомиться с раптором-гибридом. Быстро приноровился к управлению через ошейник, но, помня опыт с химерой, добавил и ментальных сигналов. От раптора несло необузданной дикостью, агрессией и жаждой свободы. Высотой с обычную лошадь он был к тому же тощим. Длинное тело практически не уступало хвосту. Трехпалые лапы с длинными когтями, костяные шипы вдоль хребта, острые короткие зубы и большие глаза с вертикальным зрачком. В общем, симпатяга. Хоть на 37-ю забирай, чтобы со временем открыть там контактный зоопарк. В общем, нарек монстра фиалкой за специфический оттенок и выстроил систему взаимодействия. Указал дистанцию следования, не забыл про атаки по требованию и предупреждение об опасности. Чуйка у нее оказалась на порядок лучше, чем у искорки. Не знаю, наблюдала ли сейчас за мной Сивин-старшая, но в нашей общей копилке изученных аномалий и паразитов заметно прибавилось материала. То, что фиалка определяла как опасное, я бы, скорее всего, даже не заметил. Хомяка мне помог достать раптор. Спокойно взобрался по отвесной стене, перескочил на выступ и скрылся из вида. А через пару минут показался со Спотом в зубах. Ну, прямо заботливая мать! Но забота на этом кончилась. Фиалка просто распахнула пасть и грохнула Спота с 15-метровой высоты мне под ноги. «Ах, пофиг! Хуже уже точно не будет!» Степень повреждения дрона, мягко говоря, расстраивала и намекала, что быстро мы отсюда не уйдем. Ориентируясь на карту и чувство раптора, я добрался до небольшой пещеры. Возможно, это бывшая нора фиалки. Сканер определил ее как аномалию. «Доктор, вот это вы точно должны увидеть!» — сказал я и продублировал сообщением, прикрепив логи с температурными данными. «Здесь было тепло». Не по меркам мерзлоты даже, а по меркам большой земли. Ноль по шкале Цельсия. Все стены в круглой пещере были покрыты колонией фиолетовых паразитов. Раньше я бы сказал, что это мох или плесень, потому что длина у волосков листочков слишком короткая, но сейчас был уверен, что встретил какую-то сложную органику, которую хоть и с трудом, но все-таки считывал сканер. Правда, постоянно меняя показания. Я прошелся по пещере, стараясь не наступать на особо плотное скопление, и замер посередине, дожидаясь результатов полного сканирования. Но так и не дождался. Система, кажется, решила, что мы через обычный шлюз прошли в жилой модуль и даже запустила процесс выравнивания температуры брони и окружающей среды. Обычно это происходило еще в шлюзе, чтобы дроиды потом банально не стали ходячими холодильниками, до которых даже дотронуться нельзя. Впечатляюще. Сразу же наскреб максимум образцов во все уцелевшие контейнеры и уселся на пол. Дал команду «Раптору» охранять вход, а сам принялся за ремонт хомяка. Потратил треть запасов «Скайкрафта» и на спота, и на себя, и вышел из синхронизации до завершения полного ремонта.